Шел дождь. Дэн Форестер мог разглядеть дорогу лишь в те короткие промежутки, когда вспыхивала молния. Дворники гнали воду по ветровому стеклу. Свет фар угасал в струях дождя, не успевая коснуться дороги. Беспрерывно вспыхивающие молнии давали больше света, но их свет в потоках воды превращался в пронизанную вспышками белесоватую тьму. Извилистая горная дорога была сплошь залита потоками. Машина с трудом прокладывала себе путь. А в долинах, наверное. Ладно, скоро он это узнает. Нужно сперва кое-что сделать. А еще раньше о том, что творится в долинах, узнает Чарли Шарпс. Думая о Чарли, Дэн испытывал тревогу. Шансы у Чарли не такие уж и плохие, но не следовало ему включать в караван тот многоместный автомобиль, тот легковой, что забит вещами. Совершенно ясно, что добро это ворованное. Но наверняка в числе прочих вещей у Мастерсона там есть и оружие. Даже если они доберутся до ранчо, впустит ли их сенатор Джеллисон? Сельская местность расположена высоко над реками. Если жители ранчо начнут привечать всех приходящих, запасов пищи им хватит ровно на один день, а весь домашний скот будет съеден на следующий. Может быть, Чарли Шарпса и впустят одного, но, вероятно, никому не потребуются услуги Дэна Форестера, доктора философских наук, экс-астрофизика. Кому он нужен? Дэн удивился, обнаружив, что уже доехал до дома. Он стукнул в дверь гаража, и она открылась. Ха, еще не отключили электричество. Ну, долго это не продлится. Дверь он оставил открытой. Включил свет в гараже, затем повсюду расставил свечи. Зажег две из них. Дом был маленький, в нем была лишь одна большая комната. Стены этой комнаты были заставлены книжными полками, от пола до потолка. Обеденный стол завален различными предметами. Дэн закупил немалое количество обезвоженно замороженной пищи, пока она еще продавалась. Но он предусмотрел и большее. Натащил в дом множество пластиковых пакетов, инсектицидов и нафталина. Дом был завален. Работать пришлось, сидя на полу. Работая, он насвистывал. Обрызгать книгу инсектицидом, вложить ее в пакет, добавить нафталина, запечатать пакет. Вложить запечатанный пакет в другой пакет и тоже заклеить. И так далее. Книги, каждая в четырех запечатанных пакетах, кучей громоздились на полу. Дэн встал. Надо надеть перчатки. Заодно он принес вентилятор и установил его так, чтобы поток воздуха дул на него сзади. Перчатки, чтобы предохранить от инсектицидов руки. Вентилятор, чтобы предохранить легкие. Когда куча на полу слишком выросла, Дэн пододвинулся в сторону. Когда вторая куча стала такой же большой, он осторожно встал. Суставы его ныли, ноги затекли. Он подвигал ногами, чтобы восстановить кровоснабжение. Выйдя на кухню, он налил кофе. По радио ничего не было слышно, одни помехи. Поэтому Дэн включил магнитофон. На кухонном столе оставалось свободное место. Дэн вновь принялся за работу. Две кучи объединились в одну. Свет погас. Голоса Битлз сделались на мгновение более низкими, протяжными, и умолкли. Дэн внезапно оказался в темноте. Его окружили звуки, на которые он раньше не обращал внимания. На раскаты грома, визг ветра и шум дождя, силой обрушивавшийся на дом. В углу с потолка закапала вода. Выпив чашку кофе на кухне, Дэн, подсвечивая фонариком, продолжал прочесывать библиотеку. Проходили часы. Забытый кофе продолжал кипеть и уже давно перекипел. Полки на 4/5 были еще забиты книгами, но большая часть книг, тех, что намечены, была уже в пакетах. Дэн прошелся вдоль книжных полок. Усталость породила уныние. Он прожил в этом доме 12 лет, но лишь дважды за это время случались долгие периоды, когда он не перечитывал «Алису в стране чудес», «Дети воды» и «Приключения Гулливера». А вон тем книгам предстоит гнить в покинутом доме. «Дюна», «Нова», «Двойная звезда», «Коридоры времени», «Колыбель для кошки», «Ребенок Розмари», «Серебряный вихор», «Король Конан». Дэн укладывал книги в пакеты не развлечения ради, и даже не для того, чтобы сохранить свидетельство различных философских подходов к проблемам существования, но на тот случай, если люди начнут заново строить цивилизацию. Даже Доул – планета для людей. Нет, черт побери. Дэн швырнул планеты для людей через стол. Есть, конечно, слабый шанс, что той организации, которая когда-нибудь появится вместо НАСА, эта книга понадобится. И что это произойдет до того, как планеты для людей обратятся в пыль. Ну и что? Дэн добавил еще несколько книг. «Потрясение будущего», «Культы безумия», «Дантовский ад» и «Тау ноль». Хватит. Через 15 минут он закончил свою работу. Пакетов больше не осталось. Наконец он выпил кофе. Тот был еще теплый. Потом Дэн заставил себя отдохнуть. Предстоит тяжелая работа. Часы показывали, что уже 10 вечера. Так ли это, сказать невозможно. Дэн выкатил из гаража тачку. Тачка новая, даже ярлык еще сохранился. Пришлось преодолеть искушение загрузить ее до самого верха. Дэн надел плащ, шляпу, натянул сапоги и вывез книги, прокатив тачку через гараж. Систему канализации в Туджунге построили относительно недавно. Весь участок был заставлен брошенными очистными баками. Один из них стоял как раз за домом Дэна Форестера, на пригорке. Но нельзя, чтобы везло во всем сразу. Выл ветер. Дождь был насыщен песком и солью. Молнии освещали дорогу, но видно было все равно плохо. Оглядываясь в поисках бака, напрягая все силы, Дэн вкатил тачку на пригорок. Наконец он обнаружил бак, полный воды, потому что вчера вечером Дэн сдвинул крышку. Он подержал книги в ладонях и осторожно опустил их, прямо в скопившиеся за долгое время сточные воды. Перед тем, как вернуться в дом, он установил фонарь на сдвинутой крышке бака. Вторую ходку он сделал, переодевшись в купальный костюм. Теплый, хлещущий как бичом дождь, все же меньшее зло, чем намокшая и прилипающая к телу одежда. Третью ходку он сделал, надев шляпу. Возвращаясь, он чувствовал, что сил у него практически не осталось. Больше он не мог. Надо передохнуть. Он стащил с себя мокрый купальный костюм и растянулся на кушетке. Натянул на себя одеяло и провалился в глубокий сон. Он проснулся. За стенами творился ад кромешный. Дождь, ветер, раскаты грома. Тело его страшно одеревенело. Он встал. Каждое движение по дюйму. Кое-как доплелся до кухни. Бормотал себе под нос что-то подбадривающее. Сперва позавтракать. Потом снова надо браться за работу. Часы стояли. Он не знал, день сейчас на дворе или ночь. Тачку он загрузил наполовину. Больше нельзя. И повез ее по скользкой грязи. Вверх на пригорок. Не забыть на следующую ходку прихватить с собой фонарь. Взять книги в руки. Опустить их в скопившиеся издавна сточные воды. Вряд ли кто-нибудь, будь он идиот или гений, полезет сюда за подобным сокровищем. Даже если бы он знал, что они лежат именно здесь. Запах не слишком беспокоил Дэна. Но эти ураганные ветры не могут продолжаться до бесконечности. Клад будет в полной безопасности. Надо вернуться за следующей партией. Он поскользнулся и проехал по склону, по грязи, увлекаемой пустой тачкой. В падении его тело пересчитало столько камней с острыми краями, что повтора Дэну никак не хотелось. Итак, последняя ходка. Вот он сделал ее. Напрягая все силы, попытался поставить на место крышку бака. Передохнул. Попытался снова. У него заняло чертовски много времени, чтобы сдвинуть ее, открывая люк. Значит, чтобы поставить ее на место, уйдет тоже чертовски много времени. Поставил. Теперь с пустой тачкой вниз по склону. Скоро следы, оставленные колесами, будут скрыты водой. Мелькнула была мысль, что надо бы спрятать это последнее свидетельство его затеи – тачку. Но даже сама эта мысль, что надо снова работать, до боли перекорежило его тело. В ванной комнате он обтерся полотенцами. И почему бы и нет, теми же самыми полотенцами он обтер шляпу, ботинки и так далее. Из бельевого шкафчика достал еще полотенце. Прежде чем отнести ботинки в машину, он запихал туда, сколько поместится, полотенце для рук. Отнес в машину плащ, шляпу, отнес туда же запас сухих полотенец. Весь старый дом Дэна уже протекал. Машина тоже старая, может быть и она протекает. Но в конце концов это не имеет значения. В крайнем случае, можно будет вылезти из машины и дальше идти пешком. Идти под дождем, с рюкзаком на плечах. Первый раз в жизни. И задолго до того, как дождь начнет задумываться, не пора ли перестать лить, Дэн либо будет в безопасности, либо мертвым. Он сунул в машину новый рюкзак, который он собрал позавчера. В числе прочих вещей в рюкзаке шприц для подкожных впрыскиваний и запас инсулина. В машине были еще два медпакета. Рюкзак-то может кто-нибудь украсть, или кто-нибудь украдет шприц. Но уж хотя бы один медицинский набор наверняка сохранится. Машина представляла собой груду старого хлама. В ней не было ничего, что могло бы привлечь грабителей. А вот кое-что в ней – это то, что может спасти Дэну жизнь, если сложится соответствующая ситуация. И одно из этого кое-чего – вещь по-настоящему ценная. Обычному среднему грабителю эта вещь, видимо, покажется просто хламом. Но она может обеспечить Дэну спасение. Дэниел Форестер, доктор философии средних лет, человек никому не нужной профессии. Его докторская степень – нечто гораздо меньше ценное, чем, например, чашка кофе. И это теперь навсегда. Друзья говорили ему, что он зачастую недооценивает себя. Тоже качество не из лучших. Этим он ограничивал свою способность заключать выгодные для себя сделки. Дэн знал, как получать инсулин. Для производства инсулина необходима лаборатория. И овцы. Надо убивать одну овцу в месяц. Вчерашний день Дэна Форестера – это теперь дорогостоящая, недостижимая роскошь. Та вещь, которая лежит в его рюкзаке, предмет большей ценности. Это была книга, в пакете, как и другие. «Работа машин», том 2. Первый том лежит в баке.